noi. Адам и Ева под луной. Серенады он любимой пел и с мольбою на нее глядел. И под балконом он стоял и тихо повторял: сеньорита, я влюблен, сеньорита, я влюблен. Увезу вас в дальний край, в шалаше мне с вами рай. Только жальтесь надо мной, станьте вы моей женой. Сеньорита, я влюблен. Ой, сеньорита, я влюблен. Увезу вас в дальний край, в шалаше мне с вами рай. Только жальтесь надо мной, станьте вы моей женой. Прошли века и под луной влюбился в девушку ковбой. Под балконом он свидание ждет, серенады милой он поет. Он окно ее глядит и снова говорит: сеньорита, я влюблен, сеньорита, я влюблен. Увезу вас в дальний край, в шалаше мне с вами рай. Только жальтесь надо мной, станьте вы моей женой. Сеньорита, я влюблен. О, сеньорита, я влюблен. Увезу вас в дальний край, в шалаше мне с вами рай. Только жальтесь надо мной, станьте вы моей женой. Но не вечно под луной. И вот встречаюсь я с тобой. О любви тебе своей пою, и с мольбою я в глаза смотрю, и серенаду лишь одну пою, как в старину. Сеньорита, я влюблен. Сеньорита, я влюблен. Увезу вас в дальний край, в шалаше мне с вами рай. Только жальтесь надо мной, станьте вы моей женой. Пара-пара-пара-пара-пай. Ла-па-па-пара-пара-пай. Увезу вас в дальний край, в шалаше мне с вами рай. Только жальтесь надо мной, станьте вы моей.